Глава 20. Леонард Варгас. Я едва успел забрать свои вещи и добраться до телепорта вовремя. Все уже собрались, но Рыча на месте не было. Однако среди прочих, на площади, где готовили артефакт переноса, стоял мистер Эйлор. Он разговаривал с Шелли, но, завидев меня, пошел навстречу. «Здорово, боец. Мы обменялись рукопожатиями. У тебя хоть все в порядке?» «Уже слышал насчет Авроры?» Я бросил взгляд на Миранду, которая в это время сидела на невысокой каменной ограде и мрачно смотрела в одну точку. Вряд ли бы она рассказала о том, что происходит кому-то из тренеров, если только Шелли проболталась. «Сойдет», — ответил я. «Команду не брошу, не подведу. Можете не волноваться». «Что с Бьерном?» «Сегодня останется дома. В вашем успехе мы с Робинсом уверены. Справитесь без него». «А что насчет его матери?» «О ней позаботиться». «Кто?» – требовательно спросил я. Мистер Эйлор твердо встретил мой взгляд. «Моя жена. Она прошла полный курс подготовки лоранов и сейчас в декретном отпуске с детьми. Несколько дней она поживет у Бьерна с малышами и окажет должный уход». «Почему тогда Рыч не будет играть с нами?» «Потому что если он поедет, то будет с ума сходить от беспокойства и станет не помощью команде, а угрозой вашей победе. Сегодня он останется, убедится, что все в порядке. И на следующей игре всех порвет». «Вы уверены?» Тренер положил руку мне на плечо. «Это не то, о чем ты сейчас должен помнить. Делаешь упражнения на контакт со своей силой?» «Да», — соврал я. Тренер, конечно же, ложь почувствовал. «Сегодня постарайся выкинуть все из головы. Твой резерв все еще не достиг максимума, а времени осталось очень мало. Надеюсь, ты покажешь, на что способен, когда выйдешь в финал». Я усмехнулся. Мы из группы вышли благодаря случайности. «Удача – не последняя составляющая победы», – серьезно ответил мистер Эйла. «Но далеко не единственная». С этими словами он хлопнул меня по плечу и пошел обратно в сторону собравшейся вокруг телепорта команды. Подумав, я догнал его. «Мистер Эйлор, вы остаетесь в Вериге?» Он обернулся. «В этот раз да. Почему спрашиваешь?» «Занесите, пожалуйста, эту папку в тренерскую. Я ее заберу, когда вернусь». «Хорошо». Тренер забрал бумаги, которые незадолго до этого передала мне Аврора. «Что-то важное?» «Нет, ерунда», — отмахнулся я. «Просто не хочу потерять. Спасибо». Мистер Эйлор кивнул и, убрав папку в свою сумку, направился к Дэну. Видимо, тоже с наставительными речами. Но он прав. Сейчас нет ничего важнее игры. Не время думать о том, что давно осталось в прошлом. «Как прошло?» – тихо спросила Миранда, когда я сел рядом с ней. «Паршиво. Аврора уверена, что может мной манипулировать». «А она может?» «Не знаю». Я смотрел прямо перед собой, наблюдая, как новеньких облепили девчонки из команды поддержки. Но Миранда дернула меня за рукав пальто. «Лео, признавайся, в чем дело. Я же вижу, что что-то не так». «Аврора нашла на мне что-то, что неизвестно даже мне», – тихо ответил я. «Потому что эта женщина заставит меня выложить все почистую, если не лаской, то кулаками. Вернее, когтями и клыками. И эти самые клыки всерьез заставляли меня задуматься, как быстрее решить проблему с Авророй, пока моя благоверная не пустила их в ход. Если ее лишь открыли за убийство, это вряд ли принесет счастье в нашу и без того безумную семейку». «Что именно она нашла?» «Не знаю, что-то про моего отца». «Он же сотрудничает с усовиками», – удивилась Миранда. «Если она заложит твоего отца, то подставит саму себя». «Не его». Я продолжал смотреть прямо перед собой. «Моего родного отца». «О-о-о», – выдохнула Мира. И несколько секунд она молчала. Потом осторожно поинтересовалась. «А твой родной отец, он жив?» «Нет. Его нет в живых уже больше 20 лет. Меня вырастил и воспитал Мальден Варгас, за которого мама вышла замуж через 2 года после смерти первого мужа». «Прости». Голос Миранды стал совсем тихим. «Я не знала». «Я его не помню, поэтому нет повода для грусти». «Ну как она может манипулировать тобой с помощью этой темы, если его давно нет с нами?» Я встретил взгляд Миранды и твердо ответил. «Может». Она несколько мгновений молчала, глядя мне в глаза. И, быть может, хотела что-то еще спросить. но раздался характерно переливчатый звук открывающегося портала, и внутри большой полукруглой рамки воздух покрылся рябью. «Так, все, встаем в очередь», — крикнул Робинсон. «Не расходимся. Держимся вместе. Мне сообщили, что ожидается непогода и плохая видимость». «Плохая видимость?» — напряглась Миранда. Я подал ей руку, и она, опершись на нее, встала, а потом сжала мою ладонь, решив не упускать ее. Свободной рукой она накинула на плечо свою сумку. «Не к добру это», — отозвался я. «В дождь будет сложно играть». «Если это дождь, а то ведь может быть и песчаная буря». «Еще хуже», — согласился я, и мы пошли занимать место в очереди на телепорт. Спустя несколько минут, пропустив Миру вперед, я перешагнул через порог артефакта, на всякий случай зажмурившись. Мало ли, вдруг Мира угадала, нас ждала песчаная буря. А когда ощутил, что перенос закончился и осторожно открыл глаза, то больше не смог пошевелиться. Словно что-то сковало меня изнутри. Ноги приклеились к поверхности, на которой я стоял. Руки бессильно повисли, а взгляд устремился в пространство. Там, впереди, была снежная метель. Я стоял по щиколотку в снегу, едва мог что-то видеть, а гул завывающего ветра стоял в ушах, порождая дикий природный страх. «Лео!» — крикнул Робинсон и схватил меня за локоть. Рывком оттащил в сторону. «Ты чего встал перед телепортом?» На негнущихся ногах я подошел к краю артефакта и, опершись о него спиной, закрыл глаза, чтобы сделать глубокий вдох и медленный выдох. А перед внутренним взором снова возникли рубины на снегу. Миранда Саблезуб. Состояние Лео вызывало у меня беспокойство. Что такого напела ему Аврора, что он застыл истуканом, едва увидев снег? Если бы мисс Робинсон не оттащила его в сторону, его точно затоптал бы наш курятник под предводительством Синтии. Следом из полукруглой арки вышла Шелли, с двух сторон окруженная своими драконами. «Где мы?» – спросила я и отвернулась, чтобы снег не залепил мне всевозможные входные отверстия. «Да уж, знала бы, оделась бы теплее». «Вероятно, мы на метелице», – прокричал наш менеджер, так как из-за завывания ветра ее было плохо слышно. Ну, или она так думала, забыв о том, что чувства драконов были острее, чем у людей. «Метелица?» – переспросила я, потому что никогда раньше не слышала об этом мире. «Здесь царит вечная зима». Шелли зябко поежилась. Она, как и я, не была готова к такому климату. «Весь мир покрыт льдом и снегом». Оглядевшись по сторонам, я действительно не увидела ничего, кроме плотной белоснежной завесы. «Лео?» Я потянула Варгуса за рукав пальто. «Наверное, для ледяных драконов здесь прям здорово?» «Не люблю зиму», едва шевеля губами, отозвался мой муж. «И снег». «Вот так новости». «Идем», — крикнул Робинсон и махнул рукой. «Там впереди защитный купол. Спрячемся под ним». И как она только смогла его разглядеть? Мы прошли несколько метров вперед. И действительно оказались будто под колпаком. Ни снега, ни ветра там не было. Зато там нашлись местные жители. Вероятно, встречающая делегация. И состояла она исключительно из мужчин. Я беззастенчиво уставилась на ближайшего из них, рассматривая мельчайшие детали. Местные выглядели под стать своему миру. Закутанные в белоснежные шкуры, высокие голубоглазые блондины. Все как на подбор. «Это с ними мы будем играть?» – тихо спросил я у Шелли, не в силах отвести глаз от нереально красивого лица незнакомца. «Нет», – отрицательно покачал головой менеджер. «Это местные. Скоро сама все узнаешь». Когда все собрались, мисс Робинсон первым делом пересчитала нас по головам, как каких-то малышей, которые могли потеряться по дороге. Затем, нацепив на лицо улыбку, направилась к аборигенам. «Приветствуем гостей из Вериги!» Неожиданно высоким голосом сказал красавчик, на которого я заглядывалась. Если бы у меня был член, он бы упал и, наверное, отвалился, как сосулька. А так мне будто холодной водой в лицо плеснули. Да с такой силой, что я отшатнулась. За спиной сдавленно хихикнула Шелли. «Упс, нежданчик», – прошептала она. «Да уж, такое несоответствие внешности и звукового сопровождения не могло не вызвать разочарования. «Добро пожаловать на метелицу», – пропищал блондин. На его лице сияла улыбка, а в глазах при этом не было ни капли тепла. «Благодарю», – кашлянув кулак, за всех ответила мисс Робинсон. Ее плечи дрогнули, а внушительная грудь колыхнулась. Взгляд блондина мгновенно упал в декольте нашего тренера, который оставался открытым даже под осенним кожным пальто. Да так там и остался. «Мы со своей стороны тоже рады приветствовать жителя Метелицы». Встречающий кивнул. «Позвольте сопроводить вас в гостиницу», — сказал он, и, не дождавшись ответа, направился к противоположному концу купола. Мы неровными рядами посеменили за ним. «На таком холоде я бы тоже яйца отморозил», — донесся до меня голос Маркуса. «И тоже бы запищал. Шелли, только ты можешь меня спасти». Наша менеджер фыркнула, но возражений не последовало. Очевидно, у этих троих намечалась горячая ночка. Я бросила косой взгляд на Лео. Он все еще выглядел глубоко погруженным в свои мысли. И что такого наговорил ему Аврора? Или делал бы его вовсе не в ней? Я попыталась оценить свои шансы на секс в гостинице. И с разочарованием осознала, что они стремились к нулю. Лео явно предпочел бы, чтобы его оставили в покое. И это именно тогда, когда Рычи вовсе остался дома. Я, конечно, все могла понять и надеялась, что жена мистера Эйлора поможет матери Бьорна, и на следующей игре мы будем уже в прежнем составе. Но эгоистичная часть меня хотела, чтобы мой истинный всегда был под рукой. Как оказалось, выходить из купола нам не пришлось. В магическом заслоне была еще одна арка, за которой виднелись ступеньки. Снег валил слишком густо, чтобы что-то можно было разглядеть. И оставалось надеяться, что нам не придется мерзнуть еще какое-то время. Лестница насчитывала всего 5 ступенек, и, поднявшись по ним, мы оказались в длинном вагоне, по обеим сторонам которого располагались сиденья. Внутри работала печка, и очень скоро я даже начала чувствовать пальцы на ногах, немного отмороженные после перемещения. «Поезд?» – ахнул кто-то. «Они проложили рельсы на снегу?» «Монорельс», – поправил Шелли, который, как ходячая энциклопедия, знал все и обо всем. Движется на магической силе. Магия на метелице стихийная, источник очень силен. Какой именно, догадаетесь сами или подсказать? «Дай подумать», – нахмурился Дэн. «Готов спорить, это огненная инферно, спрятанная в глубине мира». Шелли шутливо пихнула его в плечо, а метелице все понятно было из ее названия. «А эти песклявые», – сказала я. «Они драконы?» «В этом мире есть драконы», подтвердила Шелли. «Но они нас встречали или нет, я не поняла. Я не почувствовала к ним того, что обычно испытываю к драконам Веригии. Притяжения не было». Последними в вагон зашли блондины, которые нас встречали. Один из них придерживал за руку мисс Робинсон, которая бросала на него весьма многообещающие взгляды. Кажется, у нее тоже намечались планы на ближайший вечер. А Лео, заняв место у окна, уставился на белую пелену за стеклом. «Что ты там видишь?» – спросил я тихо, не особо надеясь на ответ. Но Варгас неожиданно мне ответил. «Свое прошлое», – сказал он. «Я была не из тех девушек, что любили лезть в душу и изображали себя прирожденных целителей души. Поэтому, сев рядом с Лео, я сжал его ладонь. Если захочет, сам расскажет. А если нет, навязываться не стану. В конце концов, он взрослый мальчик и в состоянии сам справиться со своими проблемами. Мне достаточно было того, чтобы он знал. Если понадобится помощь, я всегда готова была ее оказать. Достаточно было просто попросить или хотя бы намекнуть. А разгадывать ребусы в мои планы не входило. Поэтому, когда Лео снова отвернулся к окну и о чем-то задумался, я переключила свое внимание на Шелли. Наш менеджер сидел между Дэном и Маркусом, а ее взгляд был устремлен на молчаливого Макса. Да уж, не только у меня было не все гладко в отношениях. Пол под ногами едва заметно дрогнул, и это было единственное, что свидетельствовало о том, что поезд тронулся. «Ехать по вашему времени где-то полчаса», – предупредил нас один из блондинов. «И куда мы приедем?» – опередил меня с вопросом Шелли. «На лыжную базу «Зимняя сказка», – пропищал блондин. Это один из самых знаменитых курортов Метелица. Сюда съезжаются жители всего мира, чтобы отдохнуть. В таких местах обычно есть что-то особенное, заметила я. На Вериге тоже хватало зимних курортов, которые принадлежали преимущественно Варгасам. Но ни один из них не считался особо выдающимся. За исключением, может быть, и Дельвейса, где много лет назад сошла лавина и погребла под собой множество невинных жертв. «Горячие источники», – подтвердил мою догадку мужчина. «Жители, уставшие от вечного холода, приезжают как следует погреться». «Замечательно. Наш путь лежал в единственно теплое место на всей Метелице. И там, в связи с намечающейся игрой, наверняка было не протолкнуться от посетителей». «На время вашего визита базу закрыли», – будто прочитал мои мысли блондин. «Кроме вас и команды ваших противников там никого не будет». Мы с Шелли переглянулись. Встретиться с артейцами до игры? Обычно команды селили по отдельности, чтобы исключить конфликты. А все, что я знал о наших противниках, это были мрачные черные драконы из индустриального мира. И видеть их раньше времени мне вовсе не хотелось. Наш менеджер в ответ на мой немой вопрос выразительно пожал плечами. Что ж, тем лучше для нас. «Синтия», – позвала я, – «иди-ка сюда». Черлидерша явно услышала меня, но виду не подала. Еще выше задрав нос, она пронзительно засмеялась над шуткой Ревиана Гурсо, который в ответ самодовольно ухмыльнулся. «Мало тебе было облысеть?» – спросил я тихо, точно зная, что она услышит и это тоже. «Могу устроить что-нибудь поинтереснее». Мисс Робинсон стрельнула в меня острым взглядом, и я ответила ей милой улыбкой. «Что тебе?» – явилась наконец Синтия и села рядом. «Как только прибудем на эту их базу», – сказала я, передумав озвучивать свой план при всей команде и при посторонних. «Будь лапочкой, зайди ко мне в комнату. Мне кажется, я знаю, как вывести артейцев из равновесия еще до игры». Драконица одарила меня заинтересованным взглядом и кивнула. «Хорошо», – на удивление покладисто согласилась она. «Главное, не забудь потом, кто помог вам завоевать победу». Я ухмыльнулась. Мой план был просто очарователен. Соблазнить суровых тружеников индустриального мира сексуальными черлидершами, а потом добить их на игровом поле. Время летело незаметно. Сидя рядом с Лео, я смотрел в окно. Снегопад закончился, и стали видны горы, подножия которых были усеяны домиками. «А если сойдет лавина?» – спросил я у блондина. «Неужели не страшно?» Лео рядом со мной неожиданно напрягся и сжал челюсти. «Магия защитит дома от разрушения», – ответил мне мужчина. «Да и склоны укреплены так, что сход лавины полностью исключен». «Всегда есть место для случайности», – процедил Варгас. «Нельзя быть полностью уверенным». Блондин не стал с ним спорить. «Мы почти приехали», – сказал он. «Это уже территория курорта. Как видите, здесь местами даже пробивается зелень». Видимо, это было предметом особой гордости. Вдоль монорельса протянулись ряды стройных лиственниц, елей и прочих хвойных деревьев. На земле темнели проталины. Но, похоже, горячие источники не до конца справлялись с обогревом территории. Снега вокруг было больше, чем чего-либо еще. Поезд начал замедляться и вскоре остановился на нарядно украшенной станции. Когда мы один за другим высыпали на платформу, нас встретили пестрые транспаранты с приветственными надписями, а у подножия лестницы стояла группа блондинов. Тот, что был впереди всех, держал в руках какую-то булку. «Надеюсь, они не решили нас отравить?» – пробормотал Маркус, глядя, как мисс Робинсон спустилась и, о чем-то коротко переговорив с аборигенами, отломила кусок угощения и обмакнула его в рюмку, что стояла в самом центре выпечки. «Это традиционно приветственный каравай», – пояснил Шелли. «Им встречают дорогих гостей. Преломить хлеб с хозяевами – знак уважения и доверия». «А половик зачем?» – тихо удивился Саргон. «Ты как будто из леса вышел». Миллер закатил глаза. «Это полотенце. Не будут же встречающие держать каравай прямо руками». «Ну а что?» – пожал плечами дракон, но больше ничего не добавил, даже если и собирался. Торжественная часть закончилась на удивление быстро. Нам выделили провожатого, который любезно показал нам дорогу в гостиницу. После отдельных домиков оказаться в огромном многоэтажном здании было немного непривычно. В огромном холле звучало эхо наших шагов. Голоса разносились далеко вокруг. А у стойки регистрации нас встретили две абсолютно одинаковые платиновые блондинки. «Добро пожаловать в зимнюю сказку», – хором сказали они. И голоса у них при этом были на удивление нормальные. Видимо, проблемы со связками наблюдались только у мужчин. Как всегда при заселении царила суматоха. Несмотря на то, что Шелли заранее составила таблицу, кого и с кем селить, и предоставила ее работникам отеля, все равно произошла путаница. «Свободных номеров больше не осталось», – сконфуженно сжавшись, пробормотала девушка, когда очередь дошла до меня. «В смысле?» – не поняла я. «Как такое могло произойти, если курорт закрыли в честь нашего приезда? Кто занял все свободные номера?» «Ваши соперники», – ответила блондинка на мой невысказанный вопрос. «Прибыли утром и потребовали себе отдельные апартаменты». «Даже если так», – начиная злиться, сказал я. «Здание огромное. Здесь бы поместились все родственники до седьмого колена команды соперников». «Они и поместились», – девушка виновато опустила глаза. «Родители, бабушки, дальние тети. Мы просто не смогли им отказать». Я посмотрела на Шелли, щеки которой полыхали от негодования. Кажется, план по соблазнению временно откладывался. Артейцы явно напрашивались на конфликт. «Так...» Я расстегнула куртку, потому что мне внезапно стало жарко. «В каком номере поселился капитан артейцев? Кажется, нам надо срочно поговорить». «Мира?» – забеспокоилась Шелли. «Может, не надо?» «Надо», – усмехнулась я. «Я иду с тобой». Лео сложил руки на груди, закрываясь от переговоров. Я на миг прикрыла глаза, чтобы не лопнуть от злости. «Может, мы еще и толпой к ним явимся?» – спросила я, стараясь говорить спокойно. «Капитан артейцев, мистер Кай Кристер, занял пентхаус». Вклинилась в наш диалог блондинка-администратор. «Эта скотина еще и отхапал себе лучший номер. С этим точно надо было немедленно разобраться». В итоге наверх мы пошли всей командой, включая новеньких. Мисс Робинсон осталась внизу, мирно улаживать небольшое недопонимание и договариваться о том, чтобы либо родственников артейцев немного потеснили, либо нам предоставили другую гостиницу, где нашлись бы свободные номера. Блондины, что нас сопровождали, вяло оправдывались. Они понятия не имели, каким образом случился такой конфуз. Но у меня не было никакого желания слушать их писклявые голоса и дальше. Кошка внутри меня жаждала драки, и я собиралась дать ей ее. Поднявшись наверх, мы на несколько мгновений остановились перед высокими двухстворчатыми дверями. Дерево было украшено позолотой, и все вокруг свидетельствовало о роскоши. «Может, поедем в другую гостиницу?» – предложила Шелли, преградив мне дорогу. «Зачем нам скандал перед самой игрой? А что, если все зайдет слишком далеко? Дисциплинарный комитет не будет к нам снисходительным, учитывая прошлые заслуги». Малышка Миллерс без сомнения была права. «Как ты думаешь, что они о нас подумают, если мы спустим им это с рук?» – спросил я негромко. Шелли была ниже меня ростом, и мне пришлось немного наклониться, чтобы говорить с ней, как с маленьким ребенком, честное слово. «Нет уж, этот засранец получит по заслугам. Я собираюсь поставить его на место». «Ты как будто с цепи сорвалась». Лео присоединился к оппозиции. Я глазам своим не могла поверить. Это был тот же самый дракон, что всю дорогу беззвучно пялился в окно, а до этого предлагал хладнокровно грохнуть Аврору усовик. Но моя пламенная речь застыла на губах, так как дверь внезапно распахнулась. На пороге стоял хозяин апартаментов, привлеченный нашим шумом. И он был настолько великолепен, что я на несколько мгновений утратила дар речи. Видимо, капитан артейцев только вышел из душа, так как кроме полотенца, намотанного на бедра, на этом прекрасном образце мужественности ничего не было. Широкая грудь блестела капельками влаги. Длинные черные волосы влажными прядями стекали на самые красивые ключицы, что мне доводилось видеть. А глаза цвета сапфиров смотрели насмешливо и немного вызывающе. «Что за шума, драки нет?» – спросил он немного тягучим, глубоким голосом. Я судорожно сглотнула, глядя на то, как краешек полотенца медленно соскользил вниз. Во рту пересохло. «Драк, сейчас будет», — хмыкнул Маркус, закатывая рукава. И я бросила на него благодарный взгляд. Саргон вывел меня из ступора, и я перестала выглядеть полной идиоткой. «А-а-а», — самодовольно усмехнулся парень. «Команда Вериги, так и знал, что вы явитесь». «Так вы это все нарочно подстроили?» Шелли тоже пожирала глазами капитана Артейцев, и я не могла ее за это судить. «Не совсем», — повел широкими плечами наш собеседник. «Но я предполагал такое развитие событий». «Что ж...» Я, наконец, полностью взяла себя в руки и шагнула к этой груди мускулов. «А теперь будь добр, разобраться со своими родичами. Гостиницу выделили под две команды, а вы заняли все номера». «Ты можешь жить у меня», — окинув меня плотоядным взглядом, неожиданно предложил капитан Артейцев. Мои вторые сущности в один голос одобрительно заурчали, но я собиралась полностью оправдать свое прозвище. Стальная леди Миранда Артас не расплывается карамельной лужицей перед очередным альфа-самцом. Сделав еще один решительный шаг вперед, я практически уперлась в мужскую грудь. За моей спиной стояла команда, которую я просто не могла подвести. Я затылком чувствовал неодобрение парней, которые предпочли бы сами разобраться с Артейцем, чем прикрываться мною, даже несмотря на то, что хорошо меня знали. «Хорошо», — снова заговорил капитан противников. «Я готов признать, что вышел действительно неловко». «Неловко? То, что нам негде расположиться, он расценил всего лишь как небольшую неловкость?» Наверное, вид у меня был слишком выразительным, потому что самоуверенная усмешка сползла с лица дракона, которого блондинка-администратор назвала Каем Кристером. У меня была превосходная память на имена, особенно тех, кто был мне глубоко неприятен. Меня окинули оценивающим взглядом. «У меня есть предложение». Полотенце снова начало сползать, и капитан схватился за него, не давая нам Шелли увидеть самое сокровенное. «Вижу, ты боевой капитан. Как насчет спарринга?» «Прямо в таком виде?» Я кивком головы указал на его набедренную повязку и затаил дыхание, ожидая положительного ответа. Первое, что бы я сделала, сорвала с него эту тряпку. «Нет, конечно». Брови Кая иронично изогнулись. «Я бы предпочел одеться». «Мира!» — рыкнул сзади Лео, и я кожей почувствовал его недовольство. «Зачем спарринг?» — спросил Маркус. «Мы вас завтра на поле раскатаем в лепешку». «Это будет завтра», — ухмыльнулся капитан Артейцев, не сводя с меня пристального взгляда. «А номера вам нужны уже сейчас?» «Давай поедем в другую гостиницу». Голосом моего разума заговорила Шелли. «Зачем с ними связываться? Действительно, мы их завтра уделаем, так что надолго запомнят». Но этот поезд бы уже не остановить. «Где и когда?» – спросила я, настроенная на драку. Ноздри парни хищно раздулись. «Здесь на первом этаже и спортивный зал. Через 10 минут встретимся там. Приходи одна, иначе сделки не будет». С этими словами он шагнул назад и захлопнул дверь. «Мира, ты же не собираешься на это идти?» Схватив за плечи, Лео резко развернул меня лицом к себе. «Это же явная провокация». «Я знаю», — ухмыльнулась я и стряхнула у себя его руки. «Похоже, у меня наметилось отличное развлечение».